Глава 22. Ангелина. Спина уже болит. Горбатимся с подругой с самого утра. И только отложила в сторону грабли, эта психованная вскрикнула. «Ты невеста его друга? Лина, зачем согласилась выйти замуж?» Возмущалась сплетница. Ей опасно доверять секреты. «Не кричи, у тети поднимется давление». «Понимаешь, в какое болото влезла?» Отчитывала неугомонная. Она вся помешана на морали. Рассчитывала отомстить кретину. Забыла, как он разбил мне сердце? Кать, он пожалеет. Но больше не прощу подонка. Затаила злобу. А она начала расспрашивать. Обожает лезть в душу. Скажи, ты любишь его? Нет, презираю. Осталось только отвращение. Просто желаю увидеть его страдающим. Говорила сейчас о Марке. Лег к напоминье. Явился с тетей. «Барышни, к нам гости! Налейте юноше чаю!» Представила ворчуна и честно готова была ударить его по голове. Приперся лощеный тип. Думает, его тут звали. «Мышьяк будешь? Только шепни на ухо, с удовольствием угощу!» «Злая невестушка друга, а ты любезная!» — бубнил негодяй. А после в наглую зашел в дом. После осталась подруга в недоумении. «Он преследует тебя, Лина?» «Да, таскается кобель. Скоро скулить заставлю», — проронила я с полным равнодушием. И не успела оказаться в доме, сорвала на нем зло. «Обжора, положи пирожки!» «Я голоден». «Пусть готовят твои лохудры», — нашла повод с ним поругаться. А подруга чуть не рассмеялась. «Слушай, чего такая бешеная? Секса давно не было. Тогда убежала в слезах». «Успокоительная, прими, истеричка!» Продолжал набивать живот. «Убирайся немедленно, я сейчас принесу бензин, вылью на волосы одного хвостуна и подожгу!» Шаловливая коза. «Осторожнее с дрянным языком, а то горько плакать заставлю!» Не шел на контакт. Вскоре нас отвлекла родственница. «Порядочный молодой человек, спасибо за деньги!» «Теть, а мы разве нуждаемся?» Восприняла во штыки. «Слепая? Овца из бедного района? У вас забор скоро сломается!» Продолжал уплетать выпечку. «Хорошо устроился, командует тот бабник. Превратился в добряка?» «Не смеши, скупой нахал!» Старалась его высмеять. И вскоре отправилась в ванную, где хвостун прислонил к стиральной машине. «Чего мне грубишь, стерва? Поругаться желаешь? Там на рынке смухлевала!» Не позволил выйти. «Сам ты лгун. Убирайся. Тошнит от твоей рожи. Вспыльчивая обезьяна. Сними бюстгальтер. Не позорься. Знаешь, будешь самой страшной невестой». Начал хамить. Тогда со всей дури стукнула его коленом между ног. Он скрючился, словно потасканный пес. «Больно, лживый гаденыш. А теперь послушай, Марк. Как бы на нашей свадьбе не обливался горькими слезами. Вау! Вертихвостка с убогими прядями мне угрожает. Реально размешила», — дышала на мои губы, — «ставит себя выше других». «Марк, ты проиграл». «У нас что, соревнование было? Умойся, страшненькая подружка Дэна». Провоцировал на скандал, и только открыла кран с водой, он дерзко сорвал мою майку и ехидно уставился. «Уродина, у него вообще встает на тебя член». «Закрой пасть, козел. Зато ты-то хорошо трахнул. Одного раза показалось мало?» Проболталась, и он как-то странно уставился. «Неудовлетворенная крошка. Путаешь, наверное». «Мы не трахались». «Рассказывай, мечтаешь о нашем горячем сексе? И давно по мне сохнешь?» Небрежно поцеловал. Это выглядело так унизительно. Лапать перестал ничтожный предатель. «Сколько обвинений, все понять не могу. Что плохого совершил? Не желаешь рассказать?» Глядел, будто дьявол во плоти. Ругаться с ним сразу отпало желание. «От двери отошел? Пожалеешь, Марк. Сначала расскажешь, в чем обвиняешь. Струсила нищенка из подворотни», — заявил мой враг. «Нет, сегодня ему не удастся причинять боль». «Ты просто мразь, которая разрушила мою жизнь», — озадачила его. Он сразу полюбопытствовал. «И чем насолил, дешевка? Говори!» Готов был разорвать в клочья. Какой жестокий парень. Но так просто не сдамся. Ангелина. Гляжу на бессовестного мерзавца, испытывая боль. Он наплевал в душу, взял и растоптал. Нет, сейчас нельзя плакать. Наглец этого недостоин. Аллергия на твой голос. Убирайся из этого дома. Сколько злости в голосе. Словно разговариваешь с врагом. Потасканная невестушка случайно не забыла? Нам нужно ладить. Хамить своим ухажером будешь. Глядел, как настоящий победитель. Гляньте, сколько уверенности в глазах. Шантажировать станешь? Наш мерзкий парень способен лишь гадить. Считаешь себя гигантом? Кому сдался? Не устала оскорблять? Смотрю, прям обиженная сучка. Интересно, чем насолил? Подозрительно обвиняешь. Нагнетал обстановку, пока выясняла с ним отношения. Заметила на улице машину жениха. Он разыскивал. Теперь не получится спрятаться. Вламывается в дом, показывая, насколько ему дорога. Благо тетя трудилась в огороде. «Любимая, почему не позвонила? Чуть с ума не сошел». Обнял меня, вызывая агрессию у этого слизняка. «Хватит унижаться перед ней, Дэн. Твоя невестушка хорошенько тут развлекалась. Торговала с собой на рынке. Планировал испортить мою репутацию». А бойфренд округлил глаза. Он наврал, не слушая его. Желала выгородить себя. «Нравится ее обижать, Марк, своими шуточками?» «Ну, раз я у вас самый плохой, нянчись дальше со своей плаксой. Хнычет без конца. Мне пора отчаливать». Покинул нас нахал. Сразу ощутила душевную пустоту. А Дэн продолжал пристально глядеть. «Не обращай внимания. Марк тоже волновался о тебе. Подождешь?» Забыл подарок в машине. Не успел отлучиться, подруга накинулась с вопросами. «Они друзья?» «Лин, головой стукнулась. Зачем согласилась на свадьбу?» «Я что, ничтожество? Тоже заслуживаю счастья?» «Кого обманываешь? Ты рассчитываешь ему навредить?» Тарахтела она без конца. «Да, жажду отомстить его другу. Пусть захлебнется в собственных слюнях. Оценит девушку, которую потерял. Ненавижу бабника за всю душевную боль. Влюбилась в него, как последняя дура». Поделилась с ней переживаниями. Но она продолжала расспрашивать. «А сейчас любишь?» «Лин, признайся, наблюдала за вами». Надеялась узнать. «Испытываю ненависть. Совершенно на него плевать. Этот подонок забрал мою невинность», — говорила я с возникшим раздражением. После вернулся жених, все окучивая своим вниманием, и только раскрыл бархатистую коробочку, стало невыносимо дышать. «Счастливо. Наши обручальные кольца, Лина», — ошарашил нас двоих. В горле пересохло. Хорошо, что еще с тетей не столкнулся. «Дорогие, наверное». «Пустяки. Для моего любимого ангела не жалко. Есть предложение, как провести вечер. Сходим в кино», — пригласил нас. «Дэн, давай отдохнем дома». «Ленивица моя, а если рассчитываю целоваться с тобой на заднем ряду?» Проявил ко мне много внимания. Приятельница предпочла не вмешиваться. «Это пошло, Дэн». Старалась держаться от него на расстоянии. «Заслужил благодарность. Все не дождусь нашей горячей ночи. Остановимся в отеле», — сказал напоследок. После его ухода взволнованная Катя едва не засыпала вопросами. «Вы занимались сексом?» «Нет, боюсь ему отдаться». «Лин, очнись, у вас скоро свадьба. Хоть представляешь, какую кашу заварила?» — не унималась болтунья. «Сколько можно обвинять? Да, мне страшно. Но как заслужить уважение к себе? Дождусь того момента, когда Марк будет ползать на коленях, словно брошенный пес», — рассуждала с недовольством. А приближавшегося вечера боялась как огня. Предстоит снова видеть мерзавца с большими амбициями. Но едва мы стояли в очереди в кассу с билетами, ко мне пристал пьяный дурак. «Выпей со мной, цыпочка». «Спасибо, откажусь». «Чего скромницу строишь из себя? Пошли, отсосешь мне». Повел себя, как самая настоящая скотина. «Отвали! Проспись, уродец!» Нагрубила ему, и тут пришел мой защитник. Честно опешила, что Марк вмешался. Проблема со слухом, алкоголик. Девушка против. А ты ее парень разощищаешь? Да, и бесит, когда всякая шваль ее трогает. Загородил собой. Самое ужасное, никто не заступился, и мы остались одни. Дэн, как назло, задерживался. Пацаны, здесь смельчак. А давайте ему ребра сломаем. Не трогайте. Марк, пошли отсюда. Находилась я в панике. Но когда между ними началась драка, чуть не сошла с ума. Мало получили, скоты. Не лезьте к чужим девушкам. Защитил Марк мою честь. А дальше раздался грохот. Один из злоумышленников выстрелил в Марка. Тот упал на землю, бледнее на глазах. Сволочи. Напали из-под тишка. Вымолвил, теряя последние силы. Я находилась в панике. «Марк, умоляю, не умирай! Прошу!» Целовала его окровавленные руки, понимая, что медленно его теряю. «Мое сердце не выдержит. Точно задохнусь без его улыбки». «Невеста друга, ты точно ведьма? Думаю о тебе постоянно». Отключился на моих глазах. Пробую привести его в чувство, но тщетно. «Вызовите скорую, пожалуйста». Легла вместе с ним, теряя последнюю надежду. Этот человек доставил много боли, но глупо отрицать. По-прежнему его люблю.